Вернее, все началось не с самого концерта, а с того, что за два месяца до приезда Коловрата в Петербург при городском управлении по борьбе с организованной преступностью УБОП был создан 18-й отдел, ориентированный на борьбу с экстремизмом. Кадры туда подбирались сбору по сосенке, но штат отдела все-таки был укомплектован. Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. До 18-го отдела лично я работал в уголовном розыске метро. Каждое направление там было закреплено за определенным человеком. Кто-то занимался грабежами, кто-то карманниками. Мне досталась работа с молодежью. Чтобы приступить к нормальной работе, мне была необходима информационная база. Я стал ездить по местам тусовок. Кого-то фотографировал, кому-то катал пальцы. На самом деле, возле станции метро тогда тусовались только две группы молодежи. Либо токсикоманы, либо бритоголовые парни в подкатанных джинсах. Честно скажу, сперва о скинхедах я почти ничего не знал. Поэтому какое-то время мне пришлось ездить по отделениям милиции и расспрашивать, нет ли там у них задержанных бритоголовых. В Выборгском районе опер сказал, что недавно возле станции метро «Лесная» избили иностранца, проломили голову. Были и задержанные, но по какой-то причине их всех отпустили. Правда, данные их сохранились, и он может мне их отдать. Этот список и стал основой моей будущей информационной базы. Людей из списка я стал по одному дергать. Кто-то отмалчивался, но кое-кого удалось и разговорить. Ребята рассказали, что на данный момент в городе есть несколько организованных скинхедовских бригад. Самая большая – Blood and Honor – «Кровь и честь». Кроме того, есть «Шульц 88», «Солнцеворот», «Грин Бомберс» и еще парочка. Я попытался составить хотя бы общее впечатление о том, что вообще происходит у скинов. Выйти на какие-нибудь конкретные имена. Я спрашивал, что ты знаешь об этих «Шульц 88»? Да ничего я не знаю. Кто там главный? Главный там Дима Шульц. Хорошо, а какая у него фамилия? Вы думаете, он мне паспорт показывал? Еще кого-нибудь оттуда знаешь? Кто еще туда входит? Мне назывались имена и клички, которые ничего не давали. Как искать Васю по кличке Лысый в 5-миллионном городе? Зацепиться было не за что, кроме, пожалуй, одной мелочи. Среди Петь, Коль и Саш мне назвали парня по имени Ян. Согласитесь, не очень распространенное имя, да? Кроме того, о Яне мне сообщили, что живет он где-то за городом. Это было уже кое-что.